Алло, Валер, привет. Слушай, да. Видел, значит, твое выступление на Смотри.ком и что там дальше происходит. Вот. Мне просто интересно стало. Я говорил с Настей, да, она говорит, что, значит, она не думала, что это видео может быть записано. Вот, мне просто интересно, чья это была инициатива, и думала ли ты о том, что у нее потом будут какие-то проблемы и так далее, связанные с этим? Начнем с того, кто это. Это Жека. Кто? Жека. А кто такой Жека? Жека – это человек, который в некотором смысле связан с теми, кто распространяет информацию о Анастасии, это видео и так далее. Вот. Я просто хочу понять причинно-следственную связь, как так получилось, что вот вы поебались перед камерой, а тут теперь она кричит вовсю, что типа я не знала, что это может быть записано, и к чему это вообще, все удалите, я такая хорошая, а вы все мудаки и сволочи. Вот. Окей, перво-наперво, откуда номер? Мне его скинули, я даже не знаю, кто его пробил, но мне скинули твой имя, значит, кликуха у тебя Син, да, это правда? Ага, у тебя же на ВКонтакте написано, да, и ссылку на ВКонтакте. Ну, вот. Угу. Телефончик в паблик не уплывет, мне просто интересно понять, как бы, как так получилось, ты же вроде, ну, человек взрослый, да? Нет, еще раз, сейчас, сначала вот просто хочу обсудить. Так. Одну вещь. Какую? Как бы то, что скинули, это окей. Просочится ли это куда-нибудь еще? Что просочится? Не понял, подожди. Я пытаюсь сказать... распространится ли мой номер? Распространится ли там? Нет, ни в коем случае. Я с ней уже поговорил. Вопрос, в принципе, она там с кем-то говорит, что ее мама, там с какими-то профессионалами решает вопрос, чтобы эти видео были удалены и так далее. Хотя они уже сейчас это видео, я видел его на motherless.com, на сайте, где порнушка заливается, зарубежный. Ну, на сайте, где порнушка, это... Окей, дальше. А вот лично ты как-то связан с контактовскими распространителями? Нет, никак не связан. Я видел, скажем так, ну, точнее, я не видел развития этой истории. Я узнал об этой истории на момент, когда уже, значит, не знаю, даже ВКонтактика не видела ее. Скорее всего, она свой ВКонтактик удалила, да? Она говорила, что собирается менять паспорт, там, менять свою внешность и так далее. Я просто хочу, чтобы ты понимал, что так называемый, как ты говоришь, контактовский распространитель, это просто люди, которые получили этот видеофайл, и так как она довольно бурно реагирует на то, что с ней происходит. Да, это обычные тролли, которым весело. Хоть один здравомыслящий человек, я, в принципе, ей говорил то же самое. То есть, то, ты что... Пойми. Тут же дело не только в том, что это троллинг. Ведь завтра это видео будет у ее начальника. Понимаешь? А как это видео может оказаться у ее начальника? Ну, ты понимаешь, что найти место ее работы не составит никаких проблем для этих людей? Но я не вижу их мотива. Как это? Какой мотив? Подожди, их мотив вызвать бурную реакцию у нее, понимаешь? То есть она... Я просто что пытаюсь понять. Ты не можешь ответить на вопрос, как так получилось, что она ебалась перед камерой и не думала о том, что это видео плывет. Хорошо, подожди, сейчас расскажу. Только это останется в этом разговоре. Хорошо, окей. Я просто не хочу еще больше огня подливать, точнее масло в этот огонь подливать. Мы оба виноваты в том, что случилось. Так, подожди, а в чем конкретно виноват ты? В том, что не остановил ее? Вы были бухие? Да. Вы упоротые были? Я ее не остановил. Вот я видел группу, там поговаривают, типа, педофилия, все дела. Так, а сколько ей лет? 17, да? 17. Ну, так, конечно, тут уже явно нет. Ну, да. Это обоюдное согласие, тут никаких насильственных действий, тут 17 лет. Так. Ну, при чем есть педофилия тогда? Ну, там в группе того. Ой, ты читаешь эту херню, что ли? Не читай. Ты мне лучше ответить на вопрос. Я просто так отвечаю. Вы пили? Больше... Да, мы пили. Вы не употребляли наркотики? Трава там? Нет, мы не употребляли. Мы пили просто пиво, потом был ром. Так. Может быть, я еще виноват конкретно, что принес ролом, потому что это была моя идея. Но идея выпить что-нибудь перед камерой была ее. А идея запилить Евлю перед камерой? Запилить видео, окей. А, смотри, такая тема, то, что... Она мне как-то говорила, что она зарегистрировалась на Смотряком. Так. И вот в тот раз она включила сама трансляцию, потому что если ты смотрел... Ты ее смотрел? Ну, так, я не все, там шумно как-то, я так поклапал, перемотал. Нет, на самом деле то, что... Первые кадры ты помнишь? Ну, первый там кадр, она перед камерой. Она одна перед камерой. Ага. То есть сама трансляция включила, собственно, она сама. Я хочу тебе сказать, что ничего необычного, ничего странного нету в том, что у девочки появляется желание потрахаться на публику. Это совершенно естественно. Нет, я тоже ничего страшного. Я, извини меня, дрочил на публику на этом же сайте. Года так 3 назад. Ну, 4. Вот. Это тоже гуляло по контакту. Правда, ну, меня как бы не особо цепились, потому что... Согласись, в этом плане троллит лучше девушек. Ну, конечно, у них мозгов меньше. Да. Ну, не у всех, но... Да ладно, давай будем откровенны. Не у всех. Нет, но она мне говорит, она говорит, значит, я не думала, что это может быть... Откуда ты с ней это самое? А я ей позвонил. Откуда? Ну, окей, номер ты ее, понятно. Не, номер тоже... Она просто сегодня рассказывала, что ей угрожали по телефону. Не, никаких угроз ни в коем случае. Ей предлагали работать. Да, да, я ей предлагал сняться, я представился представителем, значит, студии «Приват». Зачем? Ну, как зачем? Чтобы поговорить. Зачем же еще? Ну, блин, вот... Слушай, ну, подожди, стой. Вот ты взрослый человек, да? Ну, я взрослый человек, ну. Вот скажи мне, если она так бурно реагирует на, не знаю, на самом деле, я не понимаю, во-первых, из-за чего у нее так рвет жопу. Она поебалась перед камерой. Естественно, вероятность того, что это видео уплывет куда-то, было довольно велико. Ну, так же. Зачем теперь пытаться кому-то угрожать, что-то там предъявлять, если она сама выложила, так сказать, в видео собственной ебли в сеть? Какие вопросы, какие проблемы, что она хочет? Она хочет, чтобы что случилось? Чтобы это видео исчезло? Оно не исчезнет, оно лежит у меня на жестком диске, еще у многих тысяч людей. То есть ее сейчас реакция совершенно, ну, блядь, она... А, нет, ты понимаешь, я из-за ее реакции не отвечаю. То есть, когда она со мной провала всякое общение... А что так? А у вас не вообще длительные отношения были, скажи мне? Да нет. Ты вы просто поебаться собрались, то есть, или ты был ее парнем там, или как? Нет, слишком в чем. Как бы мы с ней знакомы с февраля. Угу. И, ну... Поначалу мы просто общались. Так. Потом, когда вот я расстался с девушкой, я, конечно, извиняюсь за такое некое отступление, а где, как я могу узнать, что вот это вот то, что я сейчас все рассказываю я как бы правду, и я, честно, изливаю душу. Как я могу знать, что это никуда не попадет? Ну, я могу тебе пообещать это. Ну, как бы я не знаю, какие еще я могу дать тебе гарантии. Мне, в принципе, я тебе звоню исключительно для того, чтобы понять эту ситуацию, потому что, в принципе, я могу попробовать повлиять на действия этой толпы людей, да, если ситуация как бы будет исчерпана, да, просто, там, не знаю, объяснить, сказать, что ну вот так и так, так и так. То есть я думаю, что люди могут прислушаться к тому, что я скажу. Вот. Но для этого нужно понять ситуацию, и я пока ее не до конца понимаю, мне сложно как бы... Хорошо, давай разложим все по полочкам. Ну вот, я продолжу. Когда я расстался с девушкой, мы с ней уже как-то... Она рассталась со своим парнем. Так. А мы как-то начали более ближе, ну, близко общаться. Ну да, когда мы еще это самое... Мы там когда раньше еще, ну там, не знаю, обнимались, целовались, но не болели. Потом мы уже начали как-то более общаться. Ну и вот, да, в истории был секс. Но... То есть это просто секс, что ли? Без каких-то душевных взаимоотношений? Ну, знаешь, как это называется, друзья с интересами. Угу, угу. Ну, а что? То есть, я ей, как бы, в самом начале, когда мы познакомились, я сказал, что никаких отношений у нас не будет. А, как бы, мы будем друзьями, ну, там, может быть, да, с интересами. То есть, по большому счету, мне нравится с ней общаться. Ну, нравилось. Вряд ли не буду общаться. А что, сейчас не нравится, что ли, общаться? В смысле? Она тебе сказала, пошел нафиг? Что случилось? Почему ты говоришь, что она привела с тобой всякие отношения? Она мне просто сказала, что вот все, заканчиваем отношения. То, что вся вот эта... Я теперь ей напоминаю об этой ситуации. Боже мой, какой идиотизм. Она тебя винит в этой ситуации или нет? Ведь это была ее инициатива. А, мы виноваты оба, как бы. В чем? Ну, я не знаю, я не могу этого сказать впрямую, потому что, ну, это вызовет у нее еще более резонанс эмоций, да? Как бы, с своей стороны, я виноват перед ней в том, что я ее не остановил, хотя, извини, мне 17 лет и 23 года. Это сколько, 6 лет разница. Так, а тебе 23, да? Мне 23. Ты мне скажи, вот что ты говоришь, что мы виноваты. А что такого произошло, что ты ощущаешь свою вину? Что? То, что девочка поебалась перед камерой? Охуеть, она ебется. Это что? Это что? Нет, это экстраординарное? Я не люблю, когда людям когда плохо из-за меня. А как бы ей сейчас реально плохо. Uh-huh. И вот, я виноват перед ней, потому что я ее не остановил. Потому что, признаюсь честно, я был в говно. А мы оба были очень нетрезвые, и вот это, скорее, знаешь, послужило катализатором. То, что, ну, сам понимаешь, когда ты бухой, ты... Все, ну, да. Вот. А, и, собственно, перед собой я виноват, что я, как бы, запалил лицо. Свое или ее? Ну, вообще как бы оба. Но, естественно, в силу того, что большая часть людей эгоисты, да даже все люди эгоисты в той или иной степени. Согласен. Больше я... Больше... Что? Согласен полностью, все эгоисты. Больше я как бы виноват перед собой, что показал свое лицо. Вот. Дальше, по поводу трансляции. А, трансляция исключительно ее. И вот... Она в чем ошиблась? Зачем называть трансляцию своим именем? И зачем вставлять туда контактные данные? А там были контактные данные какие-то, что ли? Я не знаю, но... Ну, как-то же нашли. Ну, видимо, трансляция так и называлась, как бы Анастасия Смаржевская. Да, у девочки явно проблемы с мозгами. Нет, ну, серьезно, чувак. Может быть, она не рассчитывала, что так пойдет такая трансляция. Ну, она говорила, да. Она говорит, что я не думал, что может быть записана трансляция. Типа, это же нет, не файл. Я имею в виду, она не думала, когда регистрировалась, что такая трансляция будет. Потому что изначально-то она, наверное, разговор записывала. Я понял. Вот. А по поводу, вот когда мы все это узнали, самые первые, да, минуты, часы. А как узнали вообще? Я не помню точно, но вот ей звонили, то, что типа вот одногруппники ее бывшего парня или кто-то там, что вот такое вот видео. Ни фига себе. Вот. Типа, одногруппница, по-моему, позвонила и сказала, ну так и так. Но проблема в том, что ее как бы одногруппники, вот эти вот друзья ее парня, они не знают, что они расстались уже давно. А, то есть тут еще и ого-го какая. Наверное, парню начали звонить сразу. Типа, вот он, твоя ебется с кем-то. Ну, прикольно. Тебе парень не звонил или нет? А хотя что ему звонить? Нет, он после этого самого, он ее трубку не брал, мою трубку не брал и как-то, в общем, не брал трубку. Понятно. Вот, а, в общем, подытожим. Я резюмирую, да? Так. А, мы были пьяны. Мы были очень пьяны. Просто говно. Вот реально мы были в говно. Б. Я тебе могу даже сказать, что мы выпили. Ты говорил, что вы пили. Я выпил литр Факса, большую банку. А она выпила Red, нет, не Red, Miller и Esso, и потом вот бутылка 0,7 рома, Капитан Морган Голд. Мы были пьяны. Вторую трансляцию начала она. Но никакой педофилии, насилия и так далее не было. Так кто, не, кто говорит о педофилии и насилии? По-моему, там было все весело и... Господи, там типа то, что это самое. Вот надо типа дианонить этого какого педофила? Парня на видео. Ну да, и мол, поясните ему, что бывает за педофилию. Ну, я могу тебе сказать, что в принципе... я не знаю, как бы куда зайдет вот это все, да, и до какой степени это продолжится, все это дерьмо. Но я могу сказать, что в принципе-то проблемы-то все, которые могут быть, во-первых, будут у нее, а не у тебя, потому что она там что-то рассказывала о своей работе и что она там такая. Ну вот она сказала одну вещь, что типа если верить, все это дойдет до больших серьезных последствий, она одна разгребать это не будет. Ну, а что она может тебе предъявить, скажи мне? Ведь это была ее инициатива. Ты, в принципе, никаких, я не знаю, что ты такого мог... Точнее, ты же ничего не нарушил своими действиями. Ну, поебались, ну это совершенно нормально. Девочка взрослая, ей больше 16. На видео ясно видно, что она с радостью сосет твой хуй и выполняет команды, там, кто ей что-то там писал или говорил, я так и не понял. Поэтому, если она попытается что-то предъявить, ты можешь смело слать ее нахуй, потому что... Да и тебе ж с похуй, то есть даже если твои друзья увидят, как ты ебался с этой подругой, ну и что? Ну, то есть тебе скажут, молодец, чувак, что, классно. Я даже, вот как раз не то, что она мне может предъявить, а то, что мне могут предъявить, допустим, некоторые ее друзья, потому что я человек, я в жизни я пацифист, я не люблю драться, я... не люблю насилие, и поэтому, когда меня бьют, я и не бью в ответ, по большей части. То есть ты рассчитываешь, что ее друзья будут бить тебя за то, что ты ее трахнул? Ну, за то, что она такую, вот такие проблемы у нее возникли. Но ведь проблемы возникли вследствие ее тупопезности, а не вследствие того, что ты ее трахал. Ну, вообще, да. Ну, блин. Ну, тут, не знаю, двойственные мысли посещают. То есть вроде как и не о чем волноваться, но вроде как бы ее жаль и стыдно за то, что не остановил, и, блин, сложно, в общем. Ну, я могу сказать, что попади я в подобную ситуацию, мне бы, конечно, тоже, наверное, было бы неприятно, потому что наверняка ты испытывал какие-то теплые чувства. Ну относительно теплые. Да. Нет, реально, то есть теплые чувства, она очень хороший человек, она вот такого дерьма она не совершала. Какого вот, дерьма? Ну, как наши ее там называют, шлюха и так далее. Нам не шлюха вовсе, то есть просто вот единичный вот такой прокол. Просто напилась говно и вот так вот зашкалила. Из этого вывод делаем какой, блядь? Не заходи на смотряком, если ты в говно. Нет, вполне логично то, что если ты ебешься перед камерой, это может быть заснято, то есть... Как бы я не знаю, что... Я лично в тот момент это вообще об этом не думал. То есть... Так это была не твоя инициатива. Ну, включил он там что-то и включил. Может, там два человека сидит. Что тебе по этому поводу париться? Ну да, но там было 700, насколько я помню. Посмотришь. 700? 800? Ну, типа того. Ну и хуй с ним. Так, собственно, в чем... смысл звонка твоего. Ну, я вот эти все, что ты мне сейчас рассказал, я, в принципе, это и хотел узнать. То есть, почему, как это получилось. Как ты хочешь получить эту информацию? По крайней мере, я теперь понимаю, что мне очень интересно было услышать фразу, да, то, что ты сказал, что вот там, типа, если, она тебе сказала, если, значит, будут какие-то проблемы, то выгребать она одна не будет. Охуеть вообще. Вот это круто. Фифа, молодец. Нет, подожди, ты хочешь использовать эту информацию против кого-то из нас? Я не хочу использовать эту информацию против. Вообще, я против никого ничего не имею. Я только за. Угу. Я, например, за то, чтобы травля этой Насти докатилась до огромных размеров, понимаешь? И не потому, что я испытываю к ней какие-то негативные эмоции, нет, а потому, что это просто весело, понимаешь? То есть шлюха, ну то есть ладно, Настя прокололась, да? Она совершила ошибку. И другим девочкам будет поучительно, что ага, ебаться, значит, на смотряком перед публикой в 700 человек, это, ну, как минимум может привести к каким-то, возможно, негативным последствиям. Хотя, если честно, я считаю, что все эти так называемые негативные последствия наиграны. Потому что, ну, да, ну, она ебется. Ну, охуеть, вот это новость. Девочка ебется. О, боже, у нее есть пизда, и она все ну, хуй. Ну, да, как бы, по большому-то счету, на смотряком таких вот именно к трансляции, где элиты палят и во все щели ебутся много. Ну вот именно, я об этом и говорю. Она делает из этого трагедию. Она, нет, не кто-то другой. Тут сыграл фактор того, что ее подруга от нее сначала хотела, ну, почти считая отреклась, но вроде они общаются. Ее парень бывший, которому она, в принципе, она не то что испытывает именно чувства, но как бы общается до сих пор. Ну. И ее мать, которая, в принципе, ей сказала, что поможет, но все-таки тоже, ну, сам понимаешь, мать. Ну, я понимаю чувство матери. Мне интересно, кстати, как она собирается ей помочь. Я видел, что видео, которое было загружено в ВКонтакт, было удалено из ВКонтакта. Значит, ну, уже пару жалоб, конечно, могут помочь тому, чтобы убрать видео, например, из этого, из ВКонтакта. Но я уже несколько раз жаловался. Вот, но его невозможно удалить в принципе из интернета. То есть и любой человек может создать на том же Motherless. А, причем на Motherless видео так и называется. Анастасия, как-то там я забыл ее фамилию, неважно. Важно то, что это уже есть в сети, и никакая мама, папа, там, друзья из ФСБ и там большие деньги ничего не решат, вообще ничего. То есть она прокололась один раз, этого одного раз достаточно для того, чтобы она на следующие там несколько лет ощущала боли в анусе и так далее. Нет, на самом деле, как бы, я лично против того, чтобы это докатилось до прям огромных размеров. Конечно, ты против, естественно. Тогда уже пострадаю я. А что ты пострадаешь? Ты хочешь сказать, что реально ее какие-то там друзья придут тебя бить? По-моему, это смешно. Нет, просто она может, во-первых, перенаправить тролли на меня. Просто таким образом? Допустим, дать ему ссылку. Ну, ссылка и что? А у меня просто тоже в ВКонтакте вот есть несколько людей, мнение которых обо мне для меня очень важно. Удали страницу ВКонтакте. Это не вариант. Это вариант удалить страницу ВКонтакте на время травли. Эту шлюху затравят, ты потом восстановишь страницу. Она же восстанавливается в один клик, так же, как удаляется. Временно удалить страницу и все. Ну, вообще, как вариант. Конечно, как вариант. Нажми удалить страничку, все. Я не знаю, там, если какие-то друзья придут, что-то тебе предъявлять. Шли их нахуй прямым текстом. Все. Какие вопросы могут быть? Так вот, опять же, резюмируем. Вот ты узнал все, что хотел, что ты будешь делать? Так, что буду делать? Ну, во-первых, я должен тебе признаться, что я тебя обманул. Я выложу эту запись в интернет. Но только для того, чтобы обезопасить тебя от возможных негативных последствий. Я примерно представляю себе, что может устроить она и ее мама. Типа там все это свести на чуть ли не предъявление обвинений в изнасиловании тебе. Да? Потому что ей еще нет 18. Да ну можно как-то, знаешь, если она хочет скинуть на кого-то ответственность, да, то это будет один из поводов это сделать. А так как будет уже этот материал, то как бы это будет хоть что-то, что... Ну, я не знаю, доказательствами сложно это, конечно, назвать, но это будет хотя бы что-то для начала. А во-вторых... Все-таки я чувствую, что это звонок с подвохом. Ну да, да, я тебя обманул, прости, но мне нужно было получить твои комментарии в этом вопросе. Вот, но ты не расстраивайся. Че, годно поебался, побухал. Все у тебя хорошо, чувак. Все. Какие проблемы, скажи? Проблемы эмоциональные и моральные стороны. Да ты хуй забей, это у нее бадхёрт, ты-то что напрягаешься? Скажи мне, тебе что напрягаться? Ну, тем более, это не твоя тёлка была. Мне больно просто за нее. Я не хочу, чтобы она страдала. Она пострадала вследствие своей тупопездности. Тупые пезды должны платить за то, что они тупые пезды. Это совершенно она не тупая пезда. Ну, если бы она была не тупой пездой, она бы не, хотя бы не подписывалась в смотряком своим именем, либо создала трансляцию с фейка, а не от своего конкретного имени писать «Я Анастасия, ебусь в очко и сосухуй», а тут типа «Ой-ой-ой, что вы делаете, зачем вы выкладываете кому-то эту запись?» Ну, это ж пиздец, это ж смешно просто. Все ну, тут... хорошо, я больше не буду. Я как бы не согласен с твоими словами о том, что она тупая пизда, но я, окей, я не буду говорить больше ничего. Ну хорошо, ладно, ты на самом деле сказал все, что... Спасибо тебе, что ответил на мои вопросы. Мне действительно было интересно понять, что к чему и как. Значит, я могу... Давай, вот теперь ты скажи, что я сказал, как ты это понял. Так, ну, в смысле? Первое. Ну вот, что я сказал, вот по факту. Ну, выпили вы 3 семерки, поебали, значит, с этой дурой. А она, значит, запилила трансляцию, и все нормально. А теперь у нее болит попа из-за того, что кто-то записал эту трансляцию. Все. Не, ладно, если бы это была твоя тёлка, да? Тогда можно было бы типа, о, там, тёлка моя, там, что вы делаете, та-ля-ля. А так тебе ж похуй, в принципе. Ну, какая-то очередная тёлка, которую ты выебал. Ну, нет. Я не так отношусь плохо к девушкам. В смысле плохо? Ну, в смысле, для меня нет такого понятия еще одна. О боже, что, у тебя 2 тёлки за всю жизнь было, что ли? Нет, просто я к каждой девушке отношусь как бы по-особенному. Как к богине, да? Ну, не как к богине, но очень тепло. Да, пожалуйста, относись к ней как угодно, но то, что у нее не хватило мозгов для того, чтобы переименовать свою четку на смотряком, ну, как бы не отменяет того, что... То есть это подтверждает мои слова о том, что она тупая пизда. Окей, а как ты говоришь... хочешь это, или можешь попробовать повлиять на этих людей? Вот этой записью? И этой записью, да. Но, по крайней мере, тебя никто не будет пытаться травить, потому что, ну, а ты-то здесь ни при чем. Правильный пацан, ну, все сделал как надо. По большому счету... А вот теперь просто скажи, раз уж ты сказал, что ты меня обманул, кто ты вообще и откуда? Ха-ха, еще чего. Ну, ладно, тебе могу сказать, что меня зовут Жека. Меня зовут Евгений Вольнов, и я занимаюсь пранками. Вот. То есть я звоню по телефону и разыгрываю людей. Но сейчас ты не розыгрыш, сейчас скорее это интервью или расследование по горячим следам. То есть многим людям, которые следят за этой ситуацией, очень интересно было бы услышать твою позицию по этому вопросу, да? Я, в принципе, не занимаюсь распространением ее видео, я с ней только позвонил. Поэтому, то есть я как, так сказать, как корреспондент на передовой, знаешь, как вот на фронте там люди бегают с микрофонами, да, и что-то там наблюдают. Ну, я точно так же, я со стороны наблюдаю за тем, как пацаны, значит, распространяют видео, за тем, как Настюха там что-то кому-то угрожает, там, меняет себе там паспорт, что он там еще рассказывала. Вот, и, ну, мне интересно наблюдать за этой ситуацией, в принципе. Ну, как бы, возможно, я удалю страницу. Но по большому счету я не собираюсь прятаться, потому что у школы я виноват в эмоциональном и моральном плане, то, что я такой вот бухой урод, я не остановил трансляцию. Но по большому счету, правда, как бы, ну, грубо говоря, то есть нету на мне того, что там мне вот приписывают вот эти тролли. Никакого да нету, конечно. Блядь, да с чего ты взял, что то, что тебе кто-то там приписывает, будет иметь отношение к истине? Вот ты какой-то странный, пиздец. Я просто немножко сейчас на фоне этой ситуации они мысли немного путают. Ты не путайся, я же тебе сказал, что тебе нужно сделать. Для того, чтобы тебе нужно время назречь на дно. Да? Ситуация в конце концов рассосется. То есть, ну, ты понимаешь, рано или поздно этим людям надоест распространять видео. Рано или поздно, я не знаю, там, я еще вот с мамой хочу поговорить ее, узнать у нее. А, в Латвии. В Латвии? Угу. Блядь, говно, а папа? Там Сергей как-то, его я не помню. Батя. Я не знаю, но он как бы в России, но... Вот я лично не знаю это информации контактной. Он с ними живет или нет? С ней, с ними? Не имею понятия. Понятно. Ладно, окей, хорошо. В общем, спасибо тебе за ответ. Что ж, держись, чувак. Давай, успехов.